А еще я искал железо, тщательно разглядывая камни, которые валялись вдоль дороги. Иногда мы забредали в предгорья, но и там не находили ничего похожего. Да-да, оксид железа – это очень распространенный минерал, я помню. Именно поэтому он и вытеснил бронзу. Он даже в болотах встречается. Это звучит очень смешно, учитывая, в каком климате я живу. Тут же болото просто на каждом шагу. Господин, пыль поднялась. Ткнул рукой в горизонт Зита. Там большой караван идет. Доспех и луки, сказал я. И Зита понятливо полез в седельные сумы заводных коней. Паренек довольно быстро освоил науку верховой езды, ведь он рос с лошадьми. Правда, объездить коня для него поначалу оказалось непросто, но и с этим мы справились тоже. Когда живешь рядом с лошадьми, волей-неволей, начинаешь их понимать, и они тоже понимают тебя. Бронзовый чешуйчатый панцирь, бронзовый шлем с пышным плюмажем и начищенные до блеска поножи, картина для этого места сюрреалистичная, как и конский бронзовый налобник, и войлочная попона, которой я укрыл Буяна. Тут такого никогда не видели. Это ведь всего лишь кусок дороги, где до ближайшей деревушки час пути. Мы натянули луки и взяли в щепоть по стреле. Зита, как и любой пастух, стрелял отлично. Не могу понять, они ли это. Караван из сотен ослов, которые тащили телеги с добром, множество воинов, вооруженных разномастным оружием, от древнего бронзового меча-шпаги, взятого из какой-то разграбленной могилы, до небрежно вытесанной дубины или деревянного кола, обожженного на огне. Что-то здесь не так, ну конечно, рабы. Множество рабов, которые тащили на себе груз. Это не купцы. Честные торговцы так не поступают. Это и есть наемники, которые опустошили восточные земли. Их сотен пять. Немало, учитывая, что у иных царей войска куда меньше. Стой! Поднял я руку, когда до первого осталось шагов 20. Я Иней, сын Анхиса, воин царя Париамы. Кто такие и что забыли в землях страны Вилуса? Уйди с дороги, парень, рявкнул Громила с мечом, или я тебе кишки выпущу. А так, поинтересовался я, всадив ему в ляжку стрелу, еще готов выпустить мне кишки, старшего позовите. Воин завыл, схватившись за ногу, а его товарищи выставили вперед копья и заорали, подзывая лучников. Еще минута-другая, и меня засыплют камнями и стрелами. Господин, зашептал Зита, их же сотни. Вы что, биться с ними собрались, а чего на них смотреть, ответил я без тени улыбки. В моей дурной молодой башке бродил гормональный дурман, и сделать с этим я ничего не мог, а если быть точным, не хотел. Юношеский кураж, помноженный на рассудительность пожилого человека, вместе породили необычное решение. Давай сюда свой колчан и скачи к царевичу Гектору, скажи, что я их буду держать, пока остаются стрелы. Пошел, быстро. Мой слуга посмотрел на меня как на умалишенного, но послушал, понимая, что нас сюда именно для этого и послали. Он заберет трех коней и будет скакать со скоростью, которая здесь пока неизвестна. В грудь мне ударила стрела. Понятно, не хотят договариваться, считают, что все это какая-то глупая шутка. Ну, что же, покажем этим бродягам, на что способен урожденный воин. А еще я, кажется, прямой потомок Зевса, который был отцом Дардана. Я ведь такой родовитый, что даже корги английской королевы нервно скулит в сторонке и чувствует себя ничтожным плебеем. Правда, тут про Дардана никто не слышал, да и сам Зевс широкой общественности неизвестен один. Наверное, потомки намудрили. Я пустил Буяна легкой рысью, огибая караван по широкой дуге. Там, где не было лучников, подъезжал и бил почти в упор, целя в ноги. Посмотрим, как они дальше пойдут, отягощенные ранеными. А вот этот прощой взмахнул. Ну его нафиг, от такого и шлем не спасет, трен не. Стрела ударила пращника в грудь, и он упал, раскинув руки. Я трусил вдоль каравана, не приближаясь без необходимости, и если видел место, которое защищали одни копейщики, давал шинкеля, подъезжал вплотную и бил в упор. Выглядело это все форменным издевательством, потому что сделать они мне не могли ровным счетом ничего. Я их просто расстреливал, как в тире. Лучников и пращников в караване было немного, человек 50, и они либо бежали в мою сторону сломя голову, либо в бессильной злобе стреляли издалека. Растянувшийся на тысячи шагов караван защитить почти невозможно, и наемники поняли это быстро, начав сгонять ослов в кучу, ощетинившуюся копьями. Они явно думали, что вот-вот подойдет основное войско, раз я такой отважный. Им и в голову не могло прийти, что я тут в одиночку воюю. Этим парням подобный уровень слабоумия не знаком. Еще одна стрела чиркнула на излете по шлему, а вторая ударила в попону, увязнув в войлоке. Бедняжка Буян, хоть и не жарко сейчас, но под плотной тканью душно, как в бане. Несколько камней пролетело в паре шагов, и я отъехал подальше от греха. Впрочем, они тоже двигаться не могли. В этом случае караван вновь растянется на пару километров, и прикрыть его у них не выйдет никак. Наступила ситуация, именуемая в шахматах патом. Если близко подъеду я, наемники забросают меня камнями. А вот когда тронутся в путь они, я найду щель в охране и просто перестреляю с полсотни ослов. Ослов наемникам было жалко до ужаса, а потому вскоре нашелся компромисс. «Эй ты, переговоры!» – заорал какой-то воин в бронзовом панцире. Что-то рожа его, перечеркнутая шрамом, мне знакома. «Да ладно, неужели мы не воюем с царями?» – орал тот. «Мы просто идем домой, угомонись, и своим скажи, что мы с миром идем. Гелон, это ты, что ли?» – крикнул я. «Ну да», – растерялся он. «Гелон я, а ты откуда мое имя знаешь? Я с Тимофеем, племянником твоим, гостеприимец», — ответил я. «Ну, племянник, ну, шустер», — растерянно закрутил головой Гелон, и тут подсуетился. «Он мне рассказывал, что какого-то парня из Дардана накормил. Так это ты, что ли?» «Это я», — качнул я шлемом. «Опустили оружие, олухи», — заорал Гелон. «Тетиву с луков снять, камни на землю бросить». «На землю», — я сказал. «Это гостеприимец наш, хорош гостеприимец», — заворчали наемники, злобно зыркая из-под лобья. «Полтора десятка наших подстрелил, совесть имейте». Укоризненно посмотрел я на них. «Я же вас жалел как мог, всего одного только и убил, а стрел у меня 6 дюжин. Наемники посмотрели с тупым недоумением, но разошлись, ворча себе под нос что-то не слишком для меня приятное. «Слушай, парень», — спросил вдруг Гелон с каким-то детским любопытством, что на его суровой роже смотрелось даже немного комично. «Ты из племени кентавров, что ли? Я слышал, что они живут где-то на севере, но всегда думал, что это брехня». «Долгий разговор», — махнул я рукой. «Скажи своим, чтобы лагерь разбивали. Дальше вам нельзя. Скоро сюда царевич Гектор с 300 колесниц подойдет, он от вас мокрого места не оставит». Я приврал, конечно, существенно превысив ударные возможности троянских вооруженных сил, но и такой расклад для пешей команды обычно становился фатальным. Знатные воины на колесницах рвут полуобученную пехоту в клочья, а подошедшие щитоносцы добивают разбойников и развешивают их вдоль дороги на крестах. Тут такой способ наглядной агитации практикуется с незапамятных времен. Мы его у более цивилизованных вавилонян подсмотрели. Только вот эти совсем не похожи на деревенщину, которая разбежится от одного вида несущихся колесниц. Лучники изранят коней, а потом в общей свалке погибнет немало наших. Так что, разбить этих наемников, конечно, можно, да только нелегко такая победа дастся. Кровью умоемся, уж очень их много. На целую армию тянут, а не на обычную шайку. «Отойдем-ка, Гелон», — сказал я, — «переговорить надо. Лагерь ставь», — заревел Гелон, который по достоинству оценил свои перспективы. «Тут ночуем». Наш разговор изрядно затянулся, и в конце его, когда все окончательно прояснилось, я сделал командиру наемников предложение из разряда тех, от которых сложно отказаться. Как выразился бы племянник моей бывшей жены, дважды посетивший с незапланированным визитом окрестности солнечного Магадана, я погнал лютую жуть, пребывая в робкой надежде, что такой способ ведения переговоров здесь пока в новинку. «В общем так, Гелон», — сказал я, — «если мы не договоримся прямо сейчас, вы сгниете на этой дороге, а весь ваш товар перейдет в закрома царя Парямы. Купцы много про вас наговорили. Тут уже все считают, что каждый твой осел по таланту золото везет. Да и злы на вас люди. Вы немало крови пролили по дороге. Что ты предлагаешь?» Зло засопел Гелон. «Я зять царя, и я могу спасти ваши задницы. Взамен я хочу себе то железо, что вы выплавите, мастера вместе с инструментами, 10 рабов на выбор и кое-какую службу для царя Парямы», — ответил я. «Служба простая, как раз по твоей части. Вы там еще и заработаете неплохо. Если ты ее сослужишь, то обещаю, что вы продадите добычу по хорошей цене, а потом купите корабли, на которых уйдете искать себе новую землю, а всю твою бронзу перельют в оружие. Ты получишь его прямо перед отплытием». И я изложил ему свой немудреный план, который родился прямо здесь, за мехом вина и черствой лепешкой. «Согласен», — решительно кивнул Гелон и протянул руку. «Тогда жди меня здесь», — встал я и положил ладонь на холку Буяна. «Я вернусь с добрыми вестями. Клянусь тебе Аполлиуносом, покровителем страны Вилуса. Клянусь Атанеей богом Дива, что ни единого стебля не трону в этой земле», — ответил Гелон. «Мы ждем 7 дней. После этого наше соглашение расторгается. Мне будет нужно кормить своих людей». «Вот и славно», — ответил я и вскочил на коня. «Итак, я сумел уболтать одну высокую договаривающуюся сторону, осталось уболтать вторую. Челночная дипломатия бронзового века в действии. Если прям согласится с моим планом, я получу источник железной руды и умелого мастера. Если не уговорю, тогда просто поучаствую в разделе добычи. Эти парни немало награбили по дороге. Нет, положительно, этот день был хорош, и только сущая мелочь портит мне настроение. Я хочу трусы, сапоги и нормальные штаны. Ездить на коне без всего этого – просто пытка какая-то. Нет, местный гардероб не устраивает меня категорически. Один Зевс в микенских табличках именовался словами Дива или Диве, производным от индоевропейского Диус, от Беринт, Диаус Питар, Лат, Юпитер, Диес Питер. В греческом языке позже приняла форму Зеэс, в современном языке – Тиас, Бог. Глава 14. Заседание шло в узком составе. Прям, Гектор и я, небольшие покои, откуда выгнали всех, даже рабов, были не так помпезны, как Мегарон, тронный зал. Обычная комнатка, в центре которой стоял резной столик, уставленный вином и закусками, к которым, впрочем, никто из нас не притронулся. Две бронзовых лампы в углах горели, освещая полумрак комнаты, в которую свет попадает через крошечное окошко под потолком. Ну и духота здесь. «Так сколько, ты говоришь, их там?» Прям смотрел на меня расширенными глазами, а Гектор и вовсе молчал, переваривая услышанное. «Не то 4, не то 5 сотен. Скорее, 5, терпеливо повторил я и откинулся на изогнутую спинку кресла. «Они тут, кстати, на редкость удобные, изогнутые под поясницу живого человека. Это те самые наемники, что разграбили Хаттусу. На всякий случай уточнил царь. И ты вступил с ними в битву и сразил 50 воинов, а потом они запросили мира и захотели с тобой договориться? Да, я решил быть сегодня скромным и лаконичным. И они сейчас ждут твоего возвращения?» Спросил царь в который раз. «Да», снова ответил я. «Я договорился с Геланом, их вожаком. Он поклялся своими богами, что будет ждать неделю и до этого времени не тронет в твоей земле даже колоса. Я прошу, великий царь, принять их клятвы и выкупить по честной цене их добычу и рабов. И зачем бы мне это было нужно?» Сощурился Прям, который смотрел на меня с каким-то зоологическим интересом. По-моему, в этот момент он проклинал тот день, когда решил отдать за меня свою дочь. «Они поплывут на юг», — ответил я, — «а по пути ограбит Милаванду, острова Кос и Родос. Ты хотел отомстить царю Ахиявы, так можем начать прямо сейчас. Если Агамемнон не сможет защитить своих людей от нападения, он будет унижен. А он не сможет, я тебя уверяю. Он для этого слишком далеко, а эти парни потом пойдут в Ханаан. Там ахейцы их просто не достанут». Хаем. Прям задумался. Перспектива немного повоевать и потерять при этом добрую сотню воинов меркла перед возможностью разжечь огонь во владениях микенского Ванакса. Да, у наемников можно отобрать добычу, да только взять ее придется большой кровью. Это понимал даже Гектор, который сидел рядом со мной и морщил лоб в умственном усилии. «Много людей потеряем, отец», — высказался, наконец, он, и это решило дело. «Да будет так», — хлопнул в ладоши Прям. «Я клянусь Аполлиуносом и Тешубом, что не трону этих людей, если они будут вести себя мирно в моих землях. Им продадут зерно и корабли, а их добычу выкупят по честной цене. Разреши удалиться, великий царь», — спросил я. «Иди, зятек, иди, не стоит терять времени», — ласково ответил Прям. «А у самого глаза такие добрые-добрые, такие добрые, что просто мороз по коже. Пойду-ка я отсюда поскорее. Валить надо из этого гадюшника. Домой хочу, в Дардан, у меня уже есть все, что нужно». Я взял со стола лепешку, положил на нее истекающий соком кусок жареной оленины, завернул ее конвертом и пошел к выходу. «Целый день ничего не ел», — с виноватым видом произнес я, — «и сейчас опять в дорогу. Я голодный как волк, великий царь. Прости мои дурные манеры, господин». Униженно склонился мастер, протягивая мне назреватую крицу, в которой я без малейших сложностей опознал кусок железа килограмма на 1,5, немного учитывая, сколько усилий понадобилось для этого. «И это все, мы для чего торчали здесь?» — разочарованно сказал мой старый знакомец Тимофей, который, тем не менее, смотрел на Металлу со священным ужасом. Для него, сына своего времени, превращение веществ оставалось колдовством, овеянным жуткой тайной. Он явно побаивался происходящего, хотя любопытство молодости все равно пробивалось наружу, несмотря на то, что он изо всех сил пытался показаться невозмутимым. Крица была горячей, ее только что отбили от шлака, правда, не очень тщательно, как по мне. Мелкие крупинки посторонних включений все равно оставались, и сделать с этим ничего нельзя. Здесь не плавит металл, для этого температура сыродупной печи, которую мастер развалил на моих глазах, слишком мала. Кузнецы восстанавливают железо из окислов, а потом куют, пока горячее. И сталь здесь получается совершенно случайно, когда начудят с засыпкой угля. Тогда кусок металла становится неоднородным, частично из мягкого железа, частично из стали. Структура его похожа на мозаику, но оно все равно существенно лучше, чем обычное. В этом случае мастер считает, что его жертвы угодили богам, и начинает радоваться как ребенок. Он ни малейшего понятия не имеет, почему так вышло. «Куда потом пойдете?» – спросил я Тимофея, который со времени нашей последней встречи обзавелся богатым воинским поясом, золотыми браслетами и дорогущим бронзовым кинжалом с рукоятью, отделанной серебром. «На Угорит двинем», – пожал тот плечами. «Рапану, сынок купеческий, сам проболтался, что там стены рухнули. Так чего теряться? Увидишь его, скажи, пусть ко мне плывет», — хмыкнул я. «К делу пристрою. Мне толковый купец нужен. Самому невместно торговать?» — с завистью в голосе спросил Тимофей. «Да, вы, знатные воины, такие. У вас от самих богов власть. Куда нам, голодранцам нищим? Так ты разве сам не хочешь знать и устать?» — усмехнулся я. «У вас добыча такая, что можешь в бронзу одеться, как дядя твой, а у кого доспех есть, тот сам знатный воин. У нас в Вилусе так, только земля еще нужна. Без земли ты как бы не совсем человек получаешься, а бродяга на вроде кочевника Хапиру. И то верно. С хорошим оружием я себе землю мечом возьму», — просветлел Тимофей, но потом нахмурился, сжимая крепкие кулаки. «Пусть тогда хоть одна сволочь скажет, что я плохого рода. Знаешь, каково это, чернью быть, когда любой Экита, спутник царя, может твою сестру силой взять, когда никакие жалобы на знать не принимают, когда свободных людей с земли предков сгоняют, а потом рабами делают за ничтожный долг. Ненавижу их. А когда сам знать и устанешь, как поступать будешь?» — насмешливо спросил я. «Кто силен, тот и прав», — отрезал Тимофей. «Как со мной поступали, так и я буду. Ни за что домой не вернусь. Лучше с копьем в руках к богам уйти, чем спину гнуть перед старостой Каритером или слугами его. Я в хату сижирных богачек силой брал и радовался. Они так мою сестру взяли, и теперь я их сестер беру. Дали бессмертные боги утолить месть, я им за это жертвы богатые принесу». Ну так себе логика у парня, но спорить я не стал. Он обычный бродяга, которого ведет по жизни ненависть к тем, кто богаче и сильнее. Он потому и льет кровь не раздумывая. Он мстит всему миру за страхи своего детства, за постоянный голод, за плач изнасилованной сестры, за согбенную спину отца и слезы рано постаревшей матери. Он хочет большего и готов умереть за этом пути. Именно такие люди и добиваются целей. «Ладно», — протянул я руку. «Иди к своим, Тимофей. Они за городом лагерь разбили. Я гостеприимец твой, у нас такие узы священны. Будет тяжко, приходи в Дардан, дам кров. Ты, племянник и зять царя, мне дружбу предлагаешь?» — непонимающе, из-под лобья глянул на меня наемник. «Но почему, а почему ты, не раздумывая, голодного парня в порту накормил?» — усмехнулся я. «Да если бы не ты, я бы не получил то, что хотел. Нашу встречу боги определили, Тимофей. Они сводят людей на путях жизни». «Затейно ты выражаешься», — почесал кудлатую башку Тимофей. «Прямо как Ваон тот раб. Он, как начинал языком у костра молоть, мы только рты ей раскрывали. Слабосильный он, давно бы выгнали шакалом на прокорм, да так складно брешет, что заслушаешься. Вот мы и пожалели его». Тимофей и его воины ушли, а я повернулся к своему новому имуществу. Мне пришлось взять десяток верных людей из Дардана для сопровождения, ведь путь сюда не близок. Мой небольшой караван состоял из 20 повозок, груженных лишь запасом еды и пустыми корзинами. После встречи с Гиланом, передав ему клятвы царя прямо, я отобрал в счет своей доли десяток рабов, ориентируясь лишь на их внешний вид. Мне достались худшие из всех, к вящей радости афинянина, который искренне считал, что обвел меня вокруг пальца. Почему я так сделал? Ведь как работники они почти бесполезны. Ответ прост. Все они либо купцы, либо жрецы, либо чиновники, взятые в храме Тешубаярины. Я верну их домой и возьму за них хороший выкуп. А еще я привезу семью кузнеца, который нужен мне как воздух. Кто таков? Спросил я изможденного парня лет 20, который водил по сторонам любопытными глазами то ли вора, то ли купеческого приказчика, то ли человека, объединяющего в себе оба этих родственных занятия. Это именно он оказался болтуном, которого спас от верной смерти хорошо подвешенный язык. Кули мое имя, господин, смиренно опустил тот глаза. Оно означает все на языке черноголовых один, я не богатый купец из Сиппора. Товар мой сгинул в Хаттусе, поэтому мне нечем дать за себя выкуп. С чего ты взял, что я выкуп с вас хочу взять? Заинтересовался я. Не работать же вы заставите всех этих уважаемых людей, они в жизни не понимали ничего тяжелее кубка с вином, не поднимая глаз, ответил раб. Вид его был крайне почтителен, но в голосе слышалась тщательно скрываемая насмешка. Родня есть? Спросил я. Есть жена и ее семья, все так же, не поднимая глаз, ответил купец. Но я вас умоляю, господин, не возвращайте меня этой своре гиен, я лучше буду рубить камень. Ее семья богата, и покойные родители женили меня из-за денег. Вы слышали об Иришке Галь, владычице подземного царства? Дурные люди попадают туда после смерти, чтобы принять муки от черной богини, я же все их принял при жизни. Лучше убейте меня, но не возвращайте. А еще лучше, дайте мне вести торговлю, и вы не пожалеете. Я слышал ваш разговор с тем негодяем, то есть, с тем доблестным воином. Вы же знатный человек, вам торговать самому зазорно. Я знаю 6 языков и все меры веса от Вавилона до Трои. Я не подведу вас, господин. Да что с тобой не так? Спросил я его, вглядываясь в плутоватое лицо. Ты думаешь, я поверю в тот детский лепет, что ты здесь несешь? Ты что, убил человека? Лучше бы убил, неохотно ответил купец. Все гораздо хуже, господин. Я взял в долг серебро в храме богини Аи. Под проценты взял. Семья жены не знает об этом, а даже если и узнает, мне все равно конец. Жена тут же разведется со мной, а храм сделает рабом в счет долга. Там такая сумма, что мне никогда его не отработать. В Вавилоне жена может развестись, удивился я. В моих знаниях зиял пробел в этой области. Вроде бы муж имел такое право. Еще как может, невесело усмехнулся Кулли. Она просто поклянется в храме Иштар, что была больна, а я, вместо того чтобы позвать заклинателя духов, взял в дом другую бабу для утех. И все, дело сделано. Клятва перед лицом богов не требует других доказательств, а этой стерве соврать, что высморкаться. Кто еще хочет остаться здесь? Спросил я у остальных рабов, едва скрывая досаду. Я все-таки рассчитывал получить выкуп. Никто? Тогда вот повозки. Наполняйте их рудой доверху, и едем в Дардан. Вести к вашим семьям уйдут с первым же караваном. Они, слава богам, еще ходят по этим землям. Но как, господин, разбойники лютуют, да и цари не лучше? Несмело спросил меня пожилой мужик, обширные телеса которого превратились в кожаные мешки, свисавшие вниз подобно ушам спаниеля. Именно из-за них я его и взял. Не просто в наше время такое пузо налезть. Теперь с караваном в Куссар пойдет 100 лучников и 100 прачников, любезно пояснил я, и такой караван пошлет куда подальше отряды царьков, севших на торговый путь. Да, это дороже, но ведь жить купцам как-то надо. Кстати, за каждого из вас я хочу получить по 3 мины серебра, почтенные. И пока я их не получу, вы побудете рабами у моих рабов. Им как раз не хватает рук, чтобы чесать шерсть. Простите, а что будет со мной, господин? Мастер-кузнец почтительно склонился и поднял на меня глаза, полные жуткой тоски. 3 мин серебра у меня нет, да и откуда бы взяться такому богатству? Вы же не вернете меня к семье? Не верну, покачал я головой. Но я отпущу тебя на волю, привезу сюда твою жену и детей, построю тебе дом и буду хорошо платить. Ты снова станешь уважаемым человеком. Зачем мне это? Так ты будешь работать лучше. Я стоял и смотрел, как у взрослого мужика подломились ноги, как он пополз в пыли, как обнял мои колени и заплакал навзрыд, размазывая слезы по чумазому лицу. Проклятая жизнь, да что же ты с нами делаешь? Почему ни в одном мифе Древней Греции не написано, что происходило с простыми людьми, когда герои и полубоги развлекались, покрывая себя бессмертной славой? И почему мои собственные рабы смотрят на меня, как на последнего дурака. Все, кроме разорившегося вавилонского купца, на его лице написана напряженная работа мысли. Он явно понял, что я имею в виду, хотя такой подход здесь так же нов, как и моя убогая попона со стременами. Не дурак, посмотрим, на что он годится. У меня как раз появилась одна бизнес-идея. Работаем. Рявкнул я, окинул рабов свирепым взглядом и сунул в морду тому, кто соорудил самое непочтительное выражение лица. Две телеги до заката должны быть полны рудой. Самого нерасторопного лишу ужина и дам 10 палок. И ведь придется и лишить, и дать, иначе уважать перестанут. Тут по-другому никак. Восток, зима в Дардании не так холодна, сколько промозгла. Соленый ветер, рожденный в просторах моря Ассува-2, с яростью терзает наше селение, пытаясь сорвать и унести тростниковую кровлю. Он злобится и свирепствует, налетая раз за разом с неутомимостью настоящего бога. Ветер и есть бог в нашей земле, мы считаем его живым существом. Он свистит в скалистых ущельях, срывает с верхушек сосен иголки и несет их вниз, к бушующей воде. Январь здесь неприветлив. Небо затянуто тяжелыми свинцовыми тучами, которые, кажется, вот-вот прорвутся дождем, но пока они лишь угрожающе нависают над головой. Воздух влажный, холодный, пропитанный запахом моря и соли. Волны, подгоняемые ветром, с силой бьются о скалистые берега. Они невысокие, но такие частые, словно торопятся куда-то и боятся не успеть. Вода темно-серая, почти черная, она покрыта пенными гребешками, которые тут же срываются ветром и уносятся вдаль, растворяясь в воздухе. Отовсюду слышен глухой гул, это волны разбиваются о камни с бессильной яростью. Ветер крепчает, и вода начинает бурлить с новой силой. Волны, сталкиваясь друг с другом, бессмысленно плещутся, а потом разлетаются в стороны. Над проливом кружат чайки, но их крики теряются в шуме ветра и воды. Они то взмывают вверх, то резко опускаются, пытаясь поймать добычу, но волны слишком быстры, слишком непредсказуемы. Ветер срывает с их крыльев в капли, и они сверкают, как крошечные алмазы, прежде чем исчезнуть в серой мгле. Вода, отступая, оставляет на камнях белую пену, которая тут же смывается новой волной. Я ведь жил на Балтике, мне не привыкать к такому зрелищу. Наверное, именно поэтому и стою здесь, глядя на бушующее море как заколдованный. Я сумел полюбить вечно слякотный Питер, хоть и перебрался туда из куда более теплых мест. За любимой девушкой перебрался. Я тогда был молод и горяч, прямо как сейчас. Окончил институт, потом аспирантура, после которой остался на кафедре. Потом наступили 90-е, и выяснилось, что не тому я посвятил свою жизнь, и что я, вообще, по этой жизни лох, неповоротливый, несовременный и не умеющий украсть то, что плохо лежит. Тогда-то и дала семья трещину, ведь в моду вошли успешные. Бедность не позор, но нищета ломает самых гордых. Не помню, кто это сказал, но в бетоне нужно эти слова отлить. Жена моя, видя, как деньги проходят мимо, сломалась. Зависть к подругам, стыд перед ними и неуемное желание хоть немного пожить красиво источили ее душу, а я никак не мог эту ее жизнь изменить. Не то что не мог, не хотел. Я ведь любил то, чем занимался. Так и мучились много лет вместе, не понимая, что надо было сделать этот шаг гораздо раньше. Она решилась первой, и я благодарен ей за это. Я постоял на крутом берегу еще немного, а потом развернул буяна и поскакал домой. Тут совсем недалеко, вот уже виднеется крыша отцовской усадьбы. Жена моя, я чмокнул Криусу в гладкую щечку, отчего она даже растерялась немного. Штаны выше всяких похвал. Теперь твой супруг не сотрет самое драгоценное, что есть у мужчины. Правда? Светлым детским взором посмотрела на меня Криуса. Тебе понравилось? Еще бы, хмыкнул я. Если обшить снизу кожей, будет просто отлично. Я сделаю, кивнула Криуса и сложила руки на выпуклом животике. Посмотри, господин мой, у меня получилась пятка. Я раз 10 распускала свою работу, пока поняла, как правильно это нужно сделать. Я взял у нее самый обычный шерстяной носок и повертел его в руках. Вот ведь что делает с людьми хорошая генетика и десятки поколений искусных ткачих в родословной. Я показал ей, как вяжут петли, и уже через пару минут жена отобрала у меня спицы и бойко застрекотала ими, почти не делая ошибок. Только с пяткой она изрядно намучилась, но вскоре победила и эту проблему. А ведь очень неплохо, сказал я, и Криуса даже порозовела от удовольствия. Она встала, подбросила в очаг косточки маслин, которыми мы здесь топим, и снова уселась в кресло. «Надо связать подарок твоему отцу», — сказал я. «Думаю, он будет счастлив по такой-то погоде. У меня есть пурпур и золотые нити», — понятливо кивнула Криуса. «Царь не может носить грубую шерсть». «Правильно», — думал я. «Сначала подарим носки царю и царице, а потом, когда это станет модным, пустим нашего купца торговать. Пусть отрабатывает свою кашу, бездельник языкастый. Надо рабынь сажать за спицы. Пусть лучше вяжут, чем ткут. Это куда выгоднее для семейного бюджета». «Эней, Криуса». В комнату с шумом вошел отец, напустив холода с улицы. Он снял плащ, сшитый из волчьих шкур, повесил его сушиться, а потом повернулся ко мне и протянул короткое, толстое копье с железным наконечником. «Вполне неплохо. Взял им кабана только что. Как ты это сделал? Ведь железо, мягкий металл. Железо можно улучшить, отец», — пояснил я, — «если прокалить вместе с толченым в мелкий порошок углем. Так оно становится даже тверже бронзы. Мастер Урхитишуп уже работает над этим. Если хочешь, я покажу». «Ты знаешь», — Анхис сел на табурет и придвинулся поближе к огню, протянув к нему озябшие руки. «Я ведь думал сначала, что боги помутили твой разум, сын. А теперь я думаю обратное. Они шепчут тебе, вкладывая в твою голову свою волю. Я уже перестал удивляться чудесам, что происходит вокруг нас. Всю жизнь я управляю колесницей, а ты сделал свой хомут вместо привычного мне ярма. Получается так, что я, знаменитый на всю Дарданию воспитатель лошадей, ничего о лошадях не знаю. Сегодня я ехал на спине коня, как кентавр из северных степей. Это так необычно. Но послушай своего отца. Попона не годится. Нужно равномерно распределить вес тела, иначе мы искалечим спины коней». «Да, отец», — понурился я. «Я пытался, но не смог. Я знаю, что на попону нужно положить седло, но у меня ничего не вышло. Поможешь?» «Помогу», — серьезно кивнул Анхис. «У меня есть пара мыслей». «Спасибо, отец». Я совершенно искренне обрадовался. Анхис, опытнейший воспитатель лошадей, сразу увидел мою ошибку. Он нутром чует своих коняшек. По-моему, он даже разговаривает с ними, а они разговаривают с ним. «Скажи мне, что это все, Эней?» Просящим взглядом посмотрел на меня Анхис. «Иначе чудеса не поместятся в моей многострадальной голове». «Не все», — покачал головой я. «Весной я уплыву, поэтому тебе придется научить людей биться в конном и пешем строю». «В пешем строю?» — непонимающе посмотрел на меня Анхис. «О чем ты говоришь, Эней?» «Мы от веку бьемся пешими. Я велел сделать длинное копье», — пояснил я ему. «Оно называется Сарисса. Нужно очень много тренироваться, чтобы биться им. Это сделаешь ты, меня все равно никто не послушает. Да и уплыву я весной в Ахияву. Великие боги, дайте умереть своей смертью», — возвел к небесам очи отец. «Я за всю жизнь не видел столько странного, как за последний год». Он взял у Криусы носок, удивленно повертел его, разглядывая, а потом надел на ногу и с блаженным видом пошевелил пальцами. «Хорошо-то как, а где второй? У ваш старика, невестушка. Если мои кости будут в тепле, я готов удивляться и дальше. Один черноголовые, самоназвание жителей Междуречья, два моря Ассува, мраморное море. От древней страны Ассува происходит топоним Азия». Глава 15. Фиана раньше даже представить себе не могла, что бывают такие красивые платья. Для нее одежда – это хитон или длинный пеплос, который носили богачки из дворца на горе. Только теперь девушка поняла, что никакие не богачки царские жены с Лесбоса, а самое что ни на есть нищая деревенщина. Дочери Агамемнона и Ванасса Клитемнестра носили платья до того яркие и искусно пошитые, что Фиана чуть слюной от зависти не захлебнулась. Синие, желтые, коричневые, красные и даже пурпурные ткани были пестрыми, украшенные тончайшей вышивкой. Широкий пояс могли стянуть в талии, а подол платья сделать из разноцветных клиньев, которые спускались вниз слой за слоем. Все это великолепие еще и золотыми бляшками могли обшить по кругу или цветной тесьмой. Она таки попала в услужение к царевне Электре. Фиана девушка пригожая, скромная и послушная. Именно так и расписал ее достоинство дворцовый чиновник, который получил за это серебряное кольцо и несколько сладостных минут на мешках с шерстью. Управляющий дворцом равнодушно взглянул на нее и кивнул, дозволяя прислуживать на пиру. Она справилась и шагнула на ступеньку вверх, потому как пир – это лицо царя. Если это лицо уродливо, то и чести Ванакса наносится немалый урон. А потому, заметив ее старания, молчаливость и скромность, Господин управляющий перевел ее в покои второй дочери владыки Агамемнона. Он тоже получил свои несколько приятных минут, а Фиана, едва скрывая отвращение, старалась как могла, ублажая этого Борова, возвращаться к остальным рабыням, чтобы сучить нити и молоть зерно она не желала категорически. За этакое счастье можно немного и потерпеть. Так она прочно окопалась в покоях царевны Электры, которые располагались вдалеке от того места, где вкалывали ее бывшие соседки по тесной комнатушке. Здесь было просторно и светло, а стены завешивали цветными тканями, скрывая за ними грубую кладку. Сама царевна спала на резной кровати, прикрытая толстым покрывалом, а Фиана на топчине неподалеку. На улице зима, а в покоях стояла жаркая духота, потому что дочь Агамемнона была изрядной мезлячкой. Изящные бронзовые жаровни чадили день и ночь, и Фиана только и бегала за углем, подсыпая все новые и новые взамен прогоревшего. Электра оказалась девушкой порывистой, острой на язык и весьма неглупой, которая от своей старшей сестры Эфигении отличалась разительно. Та, напротив, росла задумчивой и нерешительной, погруженной в мечты. Фиана же, изучая свою госпожу день за днем, понемногу начинала улавливать ее настроение и изо всех сил пыталась угодить. Электра, девчонка молоденькая, лет 12, но ладошка у нее весьма крепкая, врезать может от души. Характер у нее тоже сложный, иному мужу впору. Была она упряма просто невероятно. А еще, госпожа, говорят, львы на коров в Теренфе напали, трещала Фиана безумолку, превращая спутанные после сна светло-русые волосы один царевны сначала в идеально гладкую волну, а потом в затейливую укладку из кос, из которой по бокам выпускались завитые локоны. Она вплетала в прическу ленты и золоченые нити, продолжая болтать безумолку. И много коров задрали, заинтересовалась Электра, которая придирчиво осматривала себе в полированное бронзовое зеркало. Она довольно мила, большие выразительные глаза, опушенные густыми ресницами, приятный овал лица и точеный носик. Целое стадо сожрали. Фиана в притворном ужасе обхватила щеки и глупо открыла рот. Сработало, ее госпоже нравились придурковатые слуги. Да врут. Отмахнулась Электра, которая, тем не менее, слушала болтовню рабыни с жадным любопытством. Люди так говорят, развела руками Фиана и аккуратно размотала локон с деревянного цилиндра. Да, вот так, волосы упали небрежной волной, как и задумывалась. Царевна, хоть и обладала умом сугубо практическим, сплетни очень любила. Тут ведь и заняться-то особенно нечем. Скоро к матушке на поклон идти, потом завтрак подадут, а там пора садиться ткать. Негоже знатной девице бездельничать. Со мной в Спарту поедешь, сказала вдруг Электра. Как прикажете, госпожа, привычно ответила Фиана, но не удержалась и проявила легкую дерзость, которая позволена только любимым служанкам. А зачем нам туда? Двоюродную сестру матери моей сговорили, ответила Электра. Пенелопа ее зовут. В такую даль отдаем, что даже не вымолвить. Какие-то острова на западе, дыра жуткая. Там одни разбойники живут. А почему разбойники, госпожа? Удивилась Фиана. Может, рыбу ловит да коз пасут. У нас на Лесбосе так было. Эф-эф, презрительно фыркнула царевна. Все островитяне, пахари моря. Это же любой дурак знает. Кроме тебя, ха-ха. Крит, говорят, только разбоем и живет, да и Одиссей, Басилей тех островов, сюда не раз добычу привозил. Там же земли почти нет, на островах тех. А когда поедем? Спросила Фиана и тут же поняла, что совершила ошибку. Не ее собачье дело, когда и куда госпожа поедет. Пощечина получилась такой, что аж искры из глаз полетели и слезы брызнули. Мне же вещи собирать ваши, госпожа, торопливо затараторила она, с трудом пряча волной нахлынувшую ненависть. Щека горела просто нестерпимо. Все успеть нужно. Не можете же вы, как простая крестьянка, выглядеть. Я обещаю, вы там самая красивая из всех будете. А-а, поняла Электра, которая передумала давать вторую пощечину излишне любопытной рабыне. К весне ближе. Так матушка сказала. А, тогда мы успеем. Успокоилась Фиана и отошла в сторонку, чтобы полюбоваться своими трудами. Готово, госпожа, вы просто ослепительны сегодня. Фиана была довольна и проделанной работой, и сама собой. Вчера, когда она чинила одно из платьев царевны, то пришила на новые места все золотые кружочки, которыми украшен подол. Ну подумаешь, их там было 23, а стало 22. Никто и не заметит. Рапану грустил не на шутку. Сбежать из Угарита с зерном им так и не дали. Царские песцы, которые вцепились в источник жизни подобно охотничьим собакам, тут же учли его до последней амфоры и потребовали доставить во дворец, грозя карой за малейшие промедления. Пришлось подчиниться. Купец Уртину кое-как вывез в Сидон самое ценное из своего имущества, но бежать из города не смел. Цари и его вельможи дураками не были, и за передвижениями своих тамкаров следили бдительно. С таким народом расслабляться нельзя. Чуть зевнул, и казна в убытке. Захотел купец отплыть по торговым делам, будь любезен опись представить, царский товар для продажи взять, да еще и отчитаться, куда поедешь, насколько и что оттуда привезешь, а писец тебе еще и указание даст. Вот этого, мол, не нужно, это другой тамкар привезет, а вот этого нужно побольше. Без его разрешения ты даже из порта не выйдешь. А чтобы глупые мысли в голове не бродили, купцам давали понять, что семья и имущество в городе остаются, в полной власти светлого царя Амурапи, да продлятся дни его до бесконечности. Тот парень втрое, прорицатель, твердил себе Рапану: «Господином нашим Хададом клянусь, ему будущее ведомо, ведь он в Угарите не был никогда, а прямо в точку попал. Конец нам всем, как есть конец. На юге, в Амуру бывшем, люди, живущие на кораблях, на землю сели, и на севере тоже. Пока они не идут сюда, грабят в своих землях, да только недолго ждать осталось. Целые стаи кораблей на горизонте снуют туда-сюда. Царь наш всех окрестных владык письмами о помощи засыпал, да только помощи ниоткуда нет, и войска нашего нет. Оно так в Лукке и осталось, от ахейцев-находников ту страну защищает. А родной Югорит кто защитит? Запутанные лабиринты отцовского дома были тесно заставлены тяжеловесной мебелью, доставшейся от предков. Тут, в Угарите, искуснейшие столяры живут, ведь ливанский кедр – дар богов, вот он, на окрестных горах растет. Если бежать суждено, все, что поколениями купцов нажито, придется бросить, не увести с собой столько добра. И от этого у Рапану еще больше настроение портится. Батюшка, Рапану вошел в комнату к отцу, который разбирал деловые записи, откладывая в сторону одну табличку за другой. Вот пришел новый товар, а с ним накладная – глиняный шар, в который вложено обожженное в печи послание, испещренное аккадской клинописью. Из Каркемиша оно, великого города, стоявшего у брода через Евфрат. Он соединял Междуречье со всеми странами Запада и с Египтом. Почтенный купец сам на себя похож не был. Его волосы и борода, обычно тщательно уложенные, завитые и украшенные лентами по обычаю Вавилона, сегодня пребывали в полнейшем беспорядке. Да и одежда его, обычно чистая и красивая, так и осталась в пыли. Он не отдал ее рабыням, когда пришел с улицы. Рапану не помнил отца таким, а это значит, что вести пришли просто из ряда вон. Купец сидел, обхватив голову руками, и лишь появление сына вывело его из оцепенения. Хапиру пришли в движение. Хмуро сказал Уртину вместо приветствия, взял со стола табличку и протянул сыну. «На, почитай, племя, которое называет себя Иври, вышла из пустыни и захватывает земли царей Ханаана. Их вождь, Иегошуа бин Нун II, взял Иерихон и истребил его до последнего человека. Понимаешь, сын, вообще всех убил. Во всем городе не пощадили ни одной живой души, кроме какой-то шлюхи. Даже молодых женщин в рабство не стали брать. Они считают поклонение Баалу и Аштарт мерзостью перед лицом своего бога. Они мечом и копьем очищают землю от греха. Так мне пишут из Дамаска. У Иерихона целых две стены, отец». Рапану даже похолодел. Как бродяги из пустыни такой сильный город смогли взять? «Боги обрушили стены иерихонские», — с горечью ответил купец. «Земля затряслась, и стены с башнями пали. Прямо как у нас в Угарите. Хапиру прознали про это и пошли войной на беззащитный город. А остальные цари?» — жадно спросил Рапану. «Разве они не дали отпор разбойникам?» «Дали», — грустно усмехнулся Уртину. «Целых пять царей вышли на бой, пять городов выставили свои войска, Иерусалим, Еглан, Хеврон, Иерамуф и Лахис. Хапиру эти войска разбили, а царей повесили на деревьях, для красоты, видимо. Их города тоже под корень истреблены, а с ними, Гай и Газер. В Ханаане скоро вообще людей не останется, Хапиру пришли туда навсегда. Но почему?» — снова спросил Рапану. «Они жили себе в пустыне, чего им в Ханаане понадобилось? Наверное, их скоту не хватает еды», — пожал плечами купец. «В Египте то же самое происходит, ливийцы так и лезут. Видно, Хапиру стало совсем нечего есть, и они пошли искать себе новую землю». «Прямо как ахейцы», — буркнул себе под нос Рапану, и отец услышал его. «Прямо как ахейцы», — подтвердил он, — «те тоже на родине голодают, и они в Ханаан лезут, только с другой стороны. Побережье атакуют почти без перерыва. Некоторые городки уже по два раза сожгли. Мы остались без поставок земляной смолы. Рапану перевел нерадостные известия в практическое русло. Иерихонские купцы, твои гостеприимцы, скорее всего, мертвы. Вести дела с Хапиру мы пока не можем, там небезопасно. Путь из Аравии перерезан, а значит, ладана и ароматных масел нам больше не видать. С Кипра если только. И от обоих твоих старших братьев нет вестей, хмуро ответил Уртину. Они должны были быть в Иерусалиме, покупать благовония, а Иерусалим пал. Господин, в комнату ворвался запыхавшийся раб, которого послали в порт, чтобы следить за морем. Корабли видел. Сюда плывут. Он показал ладонь с растопыренными пальцами и еще два пальца на второй руке. Вот столько их. Уходи, Рапану. Резко скомандовал Уртину. Бери женщин, слуг и то, что можно взять в руки. Веди всех на корабли. Скажи страже, что если воины царя будут мешать, пусть режут их без пощады. Мчи в Сидон, к почтенному Баалшимиму, он примет вас. А ты, отец? Спросил Рапану. Я приеду позже, рассеянно ответил Уртину, погруженный в свои мысли. Мне нужно спрятать долговые расписки и документы на товар. Без них мы просто нищие. Купец встал вдруг, залез в сундук и достал оттуда бронзовый чешуйчатый панцирь, шлем и меч. Он еще не старый, довольно крепок, и биться ему в своих путешествиях приходилось не раз. Только зачем это именно сейчас? Отец, поплыли с нами. Повысил голос Рапану. Серебро не дороже жизни. Поезжай. Упрямо посмотрел на него Уртину. Я выберусь, вот увидишь. Плыви в Сидон и позаботься о нашей семье. Я приказываю тебе, отец. По щеке Рапану прокатилась одинокая слеза, но ослушаться он не посмел. Он все понял. Уртину, который всю свою жизнь прожил богачом, уважаемым во всех портах Великой Зелени, не может унизиться до того, чтобы стать безродным чужаком и приживалой. Он будет защищать свою честь с оружием в руках, и ему плевать, что прошлой жизни уже не вернуть. Он готов умереть за этот мираж. Тимофей командовал одним кораблем из тех семи, что они купили втрое. Так дядька Гелон решил, свято уверовав в то, что его племянник – любимец богов. Царь прямо их не обманул, и добычу выкупил, и зерна продал, и корабли взял, правда, за них несусветную цену, но так о том договора не было. Тот паренек из Дардана пообещал справедливую цену на добычу и рабов, а про корабли речь не шла, так что почти все, что награбили в Хаттусе, превратили в 7 купеческих лоханий о 20 веслах каждое, в бронзовое оружие и запас зерна на месяц. И за эту милость им пришлось дать клятву, что они разорят Милаванду, Кос и Родос. Гелон поклялся легко. После такого в Греции ему лучше не появляться, да только он туда и не собирается. Они себе новую землю для поселения искать идут. Тимофей хищно усмехнулся, вспоминая случившееся веселье. Милаванду они взяли под утро, налетев, как вихрь. Город ограбили. Забрали зерно, бронзу, олово и красивые тряпки. Ну и то золото с серебром, что нашли, рабов брать не стали. Куда их девать-то? На Родосе продать? Смешно. Крупнейшие острова в этой части моря ограбили по похожей схеме, только добычи взяли совсем мало. Зерно, сыр и скот на мясо. Там люди все больше в деревнях живут. Пожгли селения на берегу, вдоволь натешились с бабами, но штурмовать укрепленные акрополи не стали. У подножия неприступных скал, куда ведет узкая тропа, можно оставить уйму времени и убитых товарищей. А они все же грабить пришли, им без надобности умирать, когда впереди богатейшая цель светит, словно костер в ночи. Угорит, заорал дядька Гелон, который шел на своем корабле меньше, чем в стадии от него. Тимофей скорее догадался, что он сказал, чем услышал. Плеск волн и ветер заглушали звуки и относили их в сторону. «Парус спускай», — скомандовал Тимофей, когда город раскинулся перед ними во всей своей красе. «На веслах идем, город наш, делим все по обычаю. Кто хоть один дом подожжет до того, как мы оттуда все добро вытащим, я тому сам башку проломлю. Корабли в порту забираем», — заорал Гелон, и все согласно замотали головами. «По 7 десятков человек на каждом корабле плывет, едва бортами воду не черпают. А с теми что делать будем?» — заорал воин на весле, который ткнул вперед рукой. «Там 3 корабля сорвались от пристани и уходили на юг, набирая скорость. Догоним их!» — азартно крикнул Тимофей и кормчий заложил крутой вираж. Совсем скоро они, помогая ветру движением весел, встали на параллельный курс и начали сближаться. Осталось шагов 50, не больше. «Эй ты!» — заорал с последнего корабля Рапану, старый знакомец. «Тимофей, чтоб тебя боги покарали!» — сволочь, подходи ближе, у меня тут 10 стражников с луками, и горшок с углями припасен. Ну, иди сюда, разбойник проклятый, я тебя сначала поджарю, как барашка, а потом к Богу яму отправлю, чего в Дардан не уплыл, захохотал Тимофей, а затем приставил ладони ко рту, чтобы лучше слышно было. Он заорал, что было мочи: мы из трои плывем, тебя дарданец Эней в гости звал, кланяться велел, когда увижу. Да пошел ты, урод, заорал Рапану и пустил стрелу в сторону корабля донайцев. Каково тебе, богатенький мальчик, бродягой стать, продолжил орать Тимофей, сердце которого пело от счастья. Нравится из родного дома бежать, ты как, в городе красивую сестру оставил для меня, я ее приласкаю как следует. Рапану не соврал, рядом с ним встал десяток слуг с луками. Еще один моряк раздувал угли в горшке, а другой приготовил длинный шест с веревкой на конце. Они забросят уголь на палубу, и корабль вспыхнет, как свеча. Так издавна корабли топили, и еще пару тысяч лет топить будут, пока не придумают греческие огонь и пушки. «Назад идем!» — крикнул Тимофей кормчему. «И правда, сожжет еще!» Зубастый купец попался. «К пристани правь!» Кормчий отвернул вовремя, потому что в борт совсем рядом с Тимофеем воткнулась стрела, а еще две ранили моряков на веслах. Их тут же сменили, и корабль помчал в порт Угарита, где уже вовсю разгорался бой. Царская стража выстроилась, ощетинившись копьями из-за щитов, а в проломе стены стояли горожане с дубинами, ножами и луками, возглавлял которых закованный в панцирь бородач с длинным мечом и сверкающим на солнце бронзовым щитом. Он орал что-то и пытался построить свое неумелое воинство. «Какой хороший доспех!» — сказал Тимофей, пожиравший глазами немыслимое богатство, которое ждало его на берегу. «Я его хочу!» Один согласно Илиаде, Менелай был блондином, да и Елена названа златокудрой. Можно предположить, что их братья, сестры и племянники имели тот же цвет волос. Два Иегошуа бин Нун, библейский Иисус Навин, преемник Моисея на посту вождя евреев после исхода, жил примерно в описываемое время. Согласно Ветхому Завету, он завоевал Ханаанский Иерихон ревом труп и криком народа, обрушив его стены. Жители города были истреблены, кроме блудницы Раав, которая укрыла разведчиков евреев. Иерихон контролировал месторождение природного битума, который широко использовался как гидроизоляция при строительстве кораблей, как кладочный раствор и даже как один из компонентов при мумификации. Военные действия в Иерихоне того времени подтверждены археологически, а события в целом описаны в Ветхом Завете, в книге Иисуса Навина. Глава 16. Лучники. Орал Гелон: «Бей!» Туча стрел взвелась в небо, а потом острые жало с дробным стуком забарабанили по щитам царской стражи, вставшей у них на пути. Их меньше 200, и среди них только командиры носят доспех. Нет нужды в защите тем, кто охраняет покой в торговом городе. И мечей у них почти нет, лишь копья и легкие щиты. Стража стоит плечом к плечу, перекрывая путь в город, ведущий из порта. Здесь полное раздолье для нападающих. Место, где рухнула башня, уже расчистили от кирпича, чтобы когда-нибудь сложить ее снова, а потому проход широк до того, что несколько телег, стоящих рядом, даже не заденут колес друг друга. Вот сюда-то и ударил Гелон основной силой, пока его люди резали моряков на кораблях, что не успели сбежать из города. Царская стража биться умела. Три шеренги пехоты ударили в налетчиков, едва не опрокинув их строй, и только чудо удержало тонкую человеческую нить, которая почти что лопнула под их напором. Этим чудом стал Гелон, непроницаемый для ударов в своем доспехе. Громоздкий колокол, собранный из широких бронзовых колец, шлем и поножи копейным жалом не пробить. На его левой руке щит, которым он отбивает удары в лицо, а в правой – меч, что разит без промаха тела, прикрытые лишь тонким полотном. «Ко мне все!» – заорал Гелон, и вокруг него сгрудились воины, выставившие во все стороны острия. Нет красоты в копейном бое, когда одна толпа накатывает на другую. Люди стоят так тесно, что даже убитые не могут упасть, сдавленные боками друзей. Те, кому не посчастливилось оказаться внизу, стонали и выли от боли. Ноги товарищей задевали их, топтали нещадно, но деться отсюда некуда, потому что в пролом стены шириной в 40 локтей лезут сотни озверевших от крови бойцов. С хрустом ломаются копья, и вместо оружия в руках воинов остаются бесполезные палки, и тогда в ход идут кинжалы и дубинки, вырезанные из твердого дерева. Вокруг Гелона падали товарищи, пронзенные копьями амареев, но огромная масса людей, что давила сзади, толкала строй вперед, прямо по телам павших. Впереди узкие улочки, биться в которых можно бесконечно, и это станет плохим исходом. Гелон заревел и врубился в строй царских воинов, рассыпая удары направо и налево. Острия копий бессильно скользили по его блестящим на солнце бокам, а он рубил древки и держащие их руки. Он разил острием меча одного за другим, оставаясь неуязвимым, и вот ему удалось прорвать шеренгу прямо посередине. В эту прореху с ревом потекли его бойцы, расплескав в стороны стражу Угарита. Теперь, когда их строй сокрушен, бой рассыпался на множество мелких схваток, в которых пришельцы побеждали. Их было куда больше. Проломов в стене два. Второй держат горожане во главе с почтенным купцом Уртину, закованным в бронзу с головы до ног. Тут еще несколько богатых торговцев, одетых так же, как он, но в основном здесь собрались простые горожане. Они остались, чтобы прикрыть свои семьи, которые бежали из города прочь через восточные ворота. Донайцы с ревом налетели на них и вмиг разметали строй людей, которых никогда не учили биться. Закипели жаркие схватки один на один. Копья разили и нападающих, и горожан, но в этой безумной тесноте в дело пошли ножи и булавы. Не поднять копья, когда вокруг тебя бессмысленно снуют, толкаются и умирают люди. «Эй, хозяин!» – издевательски заорал Тимофей, который повел сюда своих людей. «Ты, Уртину, помнишь меня? Порази тебя молния!» – выругался купец, который посмотрел на него изумленно. «Проклятый разбойник, не хочешь честным трудом зарабатывать на жизнь, я тебя в подземный мир отправлю, там бог мод до скончания веков будет мучить твою черную душу, ну так иди сюда и отправь», пробивался к нему Тимофей, «не болтай языком понапрасну, я сейчас твое жирное брюхо копьем пощекочу, не завидуй так, мальчик», усмехнулся купец, роскошная борода которого слиплась от пота в нечто неопрятное, напоминающее кошачий хвост. «Тебе все равно такого брюха никогда не наесть, голодранец проклятый, ты слишком беден для этого, а мое почтенное чрево надежно укрыто, его нелегко будет достать». «Это да», — согласился Тимофей, который провел длинный укол, стараясь поддеть острием чешую доспеха. Тщетно. Бронзовые пластины туго переплетены ремешками и нашиты на кожаную основу. Панцирь Уртину был просто роскошен, он стоил каждого сикля, что купец за него когда-то заплатил. «А-а-а!» Царский тамкар рубанул на выдохе, и лишь молодость спасла Тимофея от неминуемой смерти. Тяжелый бронзовый меч развалил бы его до грудины, но он вовремя отпрыгнул в сторону. Укол. Купец принял его на щит. Еще укол. Уртину опять отбил удар щитом. Тимофей даже губу закусил от расстройства. Он плясал вокруг торговца, но достать его так и не мог. Либо щит, либо бронза панциря принимали на себя его удары. Оставалось только одно – и Тимофей настроился на долгую борьбу. «Ну посмотрим, насколько тебя хватит, жирный Боров», прошептал он и начал длинный танец, который состоял из наскоков, уколов и ложных финтов, которые неизбежно измотают его соперника, который, хоть и был могуч, но уже разменял пятый десяток. «Не поскачешь как мальчишка, будучи дородным купцом». «Ха-ха», торговец нанес могучий удар, в который вложил все свои оставшиеся силы. Он тоже понимал, что слабеет, ему все тяжелее и тяжелее поднимать щит, когда в лицо летит наконечник копья, а проклятый мальчишка-афинянин, у которого нет тяжелого доспеха, всего лишь немного раскраснелся, начав дышать чуть чаще. Он молод, подвижен и силен, он просто загонит его, как раненого оленя. Так и вышло. Еще два таких удара купца Уртину, который уже не дышал, а свистел и хрипел, и Тимофей аккуратным движением острого наконечника сначала ударил в запястье, а потом распорол заднюю часть голени там, где не было поножи. Следующим уколом он попал прямо в глаз врага и опрокинул его на спину ударом ноги. «Здоровый кабан!» Тимофей утер со лба проступивший пот. «Теперь раздеть его надо, и к восточным воротам идти, пока добыча не разбежалась». Толпы женщин, детей и рабов давили друг друга, бронились и дрались, стараясь выйти из города первыми, но получалось далеко не у всех. В Угарите жили тысячи людей, а кто-то попытался выехать на повозке, почти перекрыв выезд. Рев ослов, плач женщин, теряющих в давке своих детей, и проклятия мужчин, которые поминали немилость богов, все это слилось в густой, почти осязаемый гул, повисший над городом подобно грозовой туче. Не всем суждено сегодня спастись. Порой бывший хозяин узнавал в поднявшейся суете, что раб, который униженно кланялся ему столько лет, бережно лелеет в своем сердце тлеющий огонек ненависти. Вот богатый писец, которому не хватило мужества встретить врага с оружием в руках, смотрит непонимающе на своего повара. Раб всадил ему в живот длинный нож, которым еще недавно резал мясо для господского стола. Тощий мужичок, волосы которого выстрижены уродливыми клоками, оставляя плешь от лба до затылка, хохочет как безумный. Хозяин смотрит на него неверяще, а потом опускается на колени и падает лицом вниз. Жена писца, полная баба с нарумяненными щеками, в бусах из жемчуга и святыми золотыми браслетами на запястьях и лодыжках, истошно визжит, глядя, как расплывается по каменным плитам богатого дома темно-алая кровь. Повар наотмашь бьет ее по лицу, а потом тащит за волосы и грубо бросает на хозяйскую кровать. Сегодня он натешится вдоволь, выплеснув застарелую ненависть к тем, кто долгие годы считал его животным, отказывая даже в человеческом имени и облике. Его специально уродовали столько лет, чтобы все видели, что он раб, безгласное существо, имущество, недостойное сочувствия и уважения. Он возьмет сегодня эту сытую суку, которая била его по щекам за малейшую провинность, потом пустит ей кровь, а затем с наслаждением вырвет драгоценные серьги из ее ушей и ограбит дом. Он заслужил это. Через 2/4 часа, наскоро сделав свое дело, бывший раб, выскобливший голову острым ножом, вышел из дома с котомкой за плечами. Он водил по сторонам безумными глазами, словно не узнавая того, что было вокруг него. Впервые в жизни он был счастлив. Он и умер счастливым, даже не поняв того, что в спину его ударило брошенное копье. «Гляди, старшой!» — присвистнул Главк, афинянин, который шел под командой Тимофея. «Тут золото и жемчуг. Вот это свезло нам. Не иначе, раб хозяина за нас ограбил. Смотри, башка в порезах вся. В общую кучу отдашь, все по обычаю разделим», — кивнул довольный Тимофей, который с трудом, в раскачку, вытащил из тела копье. Широкий, в виде листа, наконечник застрял между ребер беглого раба. «А оружие тоже делить будем?» — ревниво спросил Главк, здоровенный малый, у которого от многолетней гребли плечи и руки оказались непропорционально могучими, в отличие от тонких ног. «А оружие твое то, что сам в бою взял», — усмехнулся Тимофей, на котором сиял снятый спокойного Уртину доспех. «Это тоже обычай такой. Не знал?» Главк засопел недовольно, но спорить не решился и поудобнее перехватил дубинку, украшенную затейливой резьбой. Он немало голов разбил ей сегодня, но хорошего оружия ему так и не досталось. Только дрянные ножи и кривые копья небогатых горожан. Копье у него уже есть, но с дубиной ему сподручней. «Куда пошли, олухи?» — заорал Тимофей, вспоминая науку многоопытного дяди. «Еще успеете дома пограбить. К воротам идем. Там наше золото». Город опустел на глазах. Окончательную точку поставил штурм царского дворца, где отборная полусотня стражи дала последний бой. Бойцы, закованные в бронзу, бились за каждый коридор, за каждый покой и зал. Данайцы, имевшие щиты, пошли первыми, тесня охрану царя Амурапи, загоняя ее все дальше и дальше вглубь огромного лабиринта, что и был дворцом повелителя одного из древнейших городов в мире. «Копья!» — крикнул Гелон, когда остатки воинов, половина из которых была ранена, загнали в тронный зал. Отверстие в потолке освещало выложенные камнем полы и расписанные яркими картинами колонны. Статуи богов, курильницы и лампы, стоявшие вдоль стен, притягивали к себе взгляды неизбалованных роскошью пастухов, у которых даже в глазах зарябило от мешанины ярких красок. С тихим шелестом полетел целый рой копий, многие из которых поразили вельмож в разноцветных одеждах и пышных тюрбанах, сгрудившихся вокруг массивного трона, на котором гордо восседал сам царь. Амурапи оказался мужем лет 50, с густыми и сине-черными волосами, присыпанными легкой проседью, с тщательно уложенной бородой, в золотом ожерелье и с массивными перстями на пальцах. Голову его венчала высокая шапка, расшитая жемчугом, лазуритом и золотыми нитями. Он, не отрываясь, смотрел, как добивают его охрану, как перерезали его песцов и вельмож, и как из боковых покоев начали вытаскивать его жен и наложниц. Губы царя шевелились. Он шептал проклятие беспощадному врагу, особенно громили в рогатом шлеме, с лицом, перечеркнутым шрамом сверху донизу.